После дождя. За окнами давка, толпится листва, и палое небо с дорог не подобрано. Все стихло, но что это было сперва? Теперь разговор уж не тот, и по-доброму. Сначала все опрометью в разнаряд ввалилось в ограду деревья развенчивать и попранным парком из ливня под град, потом от сараев к террасе бревенчатой. Теперь не надышишься крепью густой, а то, что утопали, жилы полопались, так воздух садовый, как соды настой, шипучка играет от горечи тополя. Со стекол балконных, как с бедер и спин, озябших купальщиц ручьями испарина, сверкает клубники мороженый клин, и градинки стелются с солью поваренной. Вот луч, покатясь с паутины, залег в крапиве, но, кажется, это ненадолго, и миг недалек, как его уголек в кустах разожжется и выдует радугу. 1915-1928 годы.